Тут в разговор вмешался я и сообщил, что я был тот, кто ворвался в кабинет, когда проникший в дом мужчина собирался пристрелить хозяина дома, а также то, что за этим последовало. Постепенно лицо генерала приобрело нормальный здоровый цвет. Он, правда, скривился от боли, когда резко повернул голову, но в целом выглядел вполне нормально. Его седые волосы были взлохмачены, однако взгляд карих глаз из-под густых черных бровей был ясным и прямым, а большие квадратные челюсти плотно сомкнуты. Теперь на меня смотрел суровый, почти красивый мужчина, который выглядел не старше 50. Сухо поблагодарив меня, генерал сказал. Войдя в кабинет, я сразу же сел за стол. Убийца, скорее всего, проник сюда через окно. Услышав у себя за спиной шорох, я обернулся и увидел, что он кинулся ко мне, держа в руке какой-то продолговатый предмет, нечто вроде дубинки. Дубинки? Похоже, что да. Между нами завязалась драка. Потом он ударил меня по голове этой дубинкой. Вот все, что я помню, сказал генерал, и поочередно посмотрел на меня и свою жену. Мне повезло, что вы оказались в доме. Я взял из рук графини записку и протянул ее генералу. Вы не возражаете, если я задам вам несколько вопросов? Нет, ответил он. Конечно, задавайте, с готовностью вам отвечу. Я же обязан вам жизнью. Ну что вы, ничем вы мне не обязаны. Вот записка. Зачем вы ее написали? Проведя глазами по листку бумаги, генерал странно заморгал и помотал головой. «Ай-яй-яй-яй!» — воскликнул он. «Что за ерунда? Ничего подобного я не писал. Впервые это вижу. Что это?» «Предсмертная записка, генерал». Он снова перечитал ее и поднял на меня удивленные глаза. «Фантастика!» — проревел он. «Кто мог замыслить убить вас?» «Многие», — пожав плечами, ответил генерал. «В последние годы я частенько получаю письма с угрозами расправы. Моя супруга об этом знает и, должно быть, все же рассказала вам. Но ничего подобного, что произошло сегодня, до сих пор не случалось». Генерал помолчал немного, а потом продолжил. «Вам известно о моей нетерпимости к этим бандитам-коммунистам. Какую непримиримую борьбу я веду с ними?» «Да, известно». Так вот вам и ответ на ваш вопрос. Я искренне уверен, мистер Скотт, что во всей Мексике не найдется другого человека, чьей смерти так желали бы коммунисты. Может быть, это прозвучит предвзято, но я совершенно убежден, что сегодня вечером меня пытались убить коммунисты. А ваши выводы не слишком скоропалительны? Нисколько. На счету коммунистов много грязных дел, но без их участия уже погибло много людей. Кто в авариях, кто от сердечного приступа. Таких случаев множество, мистер Скотт, — сказал генерал и печально улыбнулся. Среди советских чекистов бытует такая поговорка. Совершить убийство может и дурак, но сделать так, чтобы оно выглядело как естественная смерть, тут требуется изобретательность. У советов очень изобретательные убийцы. Немного помолчав, генерал Лопес добавил. «Кто может объяснить мне, почему полный сил молодой человек вдруг умирает от инфаркта? Трое из моих соратников, таких же патриотов, как и я, уже мертвы. Один из них, Сальвадор, погиб в автокатастрофе на дороге между Мехико и Куэрнавакой. Его автомобиль занесло на совершенно ровной трассе. Другой, Роберто, неожиданно скончался от инфаркта. Когда-то он был коммунистом, но со временем образумился и отошел от них. Некоторое время он активно помогал мне изобличать своих бывших товарищей по партии, а теперь мертв. А ведь ему было-то всего 37, и на сердце никогда не жаловался. А 3 месяца назад старина Голпас выпал из окна высотного дома. Он работал в газете, проводившей антикоммунистическую пропаганду. Коммунисты травили его, его семью, друзей. Согласно официальной версии, Голпас покончил жизнь самоубийством. Список таких явных убийств можно продолжить. Люди погибали даже от укусов ядовитых змей. Я удивленно посмотрел на генерала, не совсем поняв, О каких змеях идет речь? А мне уж было показалось, что я для них слишком крупная фигура. Мое убийство вызвало бы огромный резонанс в обществе, — напряженно произнес генерал. Вы абсолютно правы. Они собирались все обставить так, будто вы покончили с собой, — заметил я и показал на листок, который Лопес держал в руке. Это же выглядит как ваша предсмертная записка. Генерал, покусывая губы, уставился на записку. «Да, похоже, но работа топорная. Кто в это поверит? С какой стати я стану накладывать на себя руки? Для этого нет причин». Однако здесь он заблуждался. Если бы его сегодня убили, никто не стал бы докапываться до истинной причины его смерти. Для меня это было ясно как день. Но рассказать ему о планах преступников я, естественно, не решился. Нет, те, кто замышляли убийство генерала, действовали отнюдь не топорно. Все было обставлено в лучшем виде. Генерал в компании известных и влиятельных людей страны смотрит порнографический фильм с участием своей супруги. Он шокирован, потрясен и морально раздавлен увиденным. По возвращении домой генерал пишет прощальную записку своей Нане и пускает пулю себе в висок. Остальные пятеро, кто видел фильм и для которых мотивы поступка оскорбленного супруга вполне понятны, сочувствуют и молча разводят руками. Причины самоубийства ясны. Дело генерала Лопеса закрыто. Узнав, что звонивший сеньоре Лопес отказался ждать следующих 50 000 песо, я сразу же заподозрил, что это непростое вымогательство денег. Теперь мне стало абсолютно ясно, что в плане ликвидации генерала главная роль отводилась этой пленке с графиней. «Посмотри ее, генерал, в борделе Кале Эдисон», а я, придя в его дом, не поддайся легкой интрижке с его супругой, никто бы так и не догадался, что его просто-напросто убили. Поэтому они не стали ждать выкупа, ведь на следующий день сеньоре Лопес нечего было бы скрывать от мужа, тем более мертвого. «Генерал Лопес», — обратился я к нему, — «может быть, не следовало бы эти деяния сразу приписывать коммунистам? Ведь возможно, что кто-то еще...» «Нет, мистер Скотт», — решительно замотав головой, прервал меня генерал, — «это дело рук коммунистов, и только их. Здесь не может быть никаких сомнений. Я сказал вам, что видел человека, который на меня напал». «Вы что? Его знаете?» — изумился я. «Да, это был Рафаэль Бельчардо, коммунист-фанатик, дрянь отъявленная». «Вы уверены?» «Абсолютно. Он хорошо известен всем, кто внимательно следит за деятельностью коммунистов в нашей стране. Так что мне о нем много известно. Бельчардо закончил в Москве высшую партийную школу. Учась в ней, он, как и тысячи других, приехавших в Союз из свободных стран, постигал азы революционной борьбы и гражданских войн. Учился тому, как организовывать демонстрации и беспорядки на улицах, как вести уличные бои и партизанскую войну, как устраивать саботажи на предприятиях и прокручивать грязные делишки. Прекрасно владеет огнестрельным оружием и сражался в Испании в рядах интернациональной бригады имени Авраама Линкольна. Генерал Лопес почесал в голове и продолжил. «Не все коммунисты профессиональные убийцы, но все они готовы беспрекословно выполнить любое задание своего руководства. А что касается самого Бельчардо, то он по части исполнения террористических актов большой специалист. Впрочем, он тоже пешка в чужих руках, хотя и думает совсем иначе. Всегда готов исполнить любое задание». Пока он говорил, мысли одна тревожнее другой лезли мне в голову. Я в поисках телефона оглядел кабинет генерала и вдруг вспомнил, что аппарат с диском стоит на его письменном столе.